Ягодко передала Березину листок бумаги, найденный ею в одном из ящиков стола Беляевой. «Милая Вика», — прочел Юра, — «если бы ты знала, как меня угнетает наша размолвка, если бы ты только поняла меня, любимая, ведь у нас столько общего. Иногда длинными вечерами мне хочется все бросить и примчаться к тебе. Я не хочу думать о том, что все между нами плохо. Я хочу забыть все, что мы наговорили друг другу. Прошу тебя, приходи на презентацию, и мы поговорим. Просто поговорим, потому что нам обоим это нужно. Твой Герман». «Интересно, она его любила или ненавидела?» — с удивлением спрашивал Чижов. «Или я вообще ничего в бабах не понимаю?» «Может быть, так оно и есть», — проговорила задумчиво Анна, вытаскивая из ящика в стола новенькую книгу. «Возьмите и это», — Березин протянул специалисту из ОК, опечатывавшему системный блок, найденные дискеты. «Ребята», — позвала их Ягодко, — «у меня тут кое-что интересное». Она показала книгу издательства «Альбатрос». «Максим Храмов. Ожидание неизбежного». Открыв ее, указала на надпись «Самой красивой девушке с наилучшими пожеланиями от автора Герман Р.» «А почему на ней имя какого-то Максима Храмова?» — спросил Миша. «К твоему сведению, писатели иногда пишут под псевдонимом». «Да, кажется, нам предстоит крупный разговор с господином Разиным по поводу его отношений с девушкой по имени Вика», — сказал Чижов. «Я позвоню Смолину. Думаю, к обеду получим ордер на обыск в его квартире». «Так, парни», — обратился он к бойцам в пятнистой форме, — «вот эти коробки к нам в машину, и системный блок тоже. Наверное, здесь мы закончили. Благодарим всех за помощь. До свидания. Пожалуйста, продолжайте работать», — любезно поклонился Миша сотрудникам редакции и с опаской наблюдавшим за ними. «Надеюсь, мы вас больше не потревожим». Не успели они выйти из здания, как со всех сторон их окружили люди с микрофонами и камерами наперевес. «Несколько вопросов для Бел телерадиокомпании. Вы можете представиться? Деятельность холдинга будет приостановлена? Кого именно вы подозреваете в убийстве Виктории Беляевой? Значит ли это, что прокуратура собирается всерьез взяться за Ягодинского и тех, кто представляет его интересы в криминальном меридиане? Несколько слов для CNN. Это что, новая атака на независимые средства массовой информации? Или у Беляевой были основания подозревать кого-то из руководства?» «Без комментариев!» — выкрикнул Чижов, буквально ныряя в машину вслед за Березиным и Ягодко. «Кого вы собираетесь арестовать в первую очередь?» — бросился к нему шустрый журналист. «Вас!» — рявкнул он. «Я арестую вас, если вы не уберете свой микрофон из окна!» Когда машина миновала хаотичный строй пишущие и снимающие братьев, он с улыбкой выдохнул. «Всю жизнь мечтал попасть в телевизор. Нужно будет дуре своей позвонить. Пусть гордится». «Было бы чем», — усмехнулась Анна. «Лично меня радует то, что скоро все прояснится». «Мне так не кажется», — покачал головой Березин. «Что ты имеешь в виду?» «Если бы я знал». «Если бы я знал», — ответил Юра и отвернулся к окну.